Ага, как же, суд тут, еще та тема. Знаю, на себе прочувствовал. Принцип презумпции виновности, это что-то с чем-то. Еще один вопрос. Если я правильно понял систему, то министерство платит своим работникам зарплату из бюджета магической Британии и собирает со всех магов налоги. Однако чистокровные платят один раз в жизни, если не занимаются бизнесом, а большая часть остальных магов тем или иным образом. ХМ выводит полученные суммы из обращения, например, складывает в Гринготс, или переводит в магловскую валюту. А есть еще маглорожденные, которых министерство, по сути своей, содержит. Таким образом, налоговые поступления принципиально не могут покрыть всех расходов, и требуется регулярный и немалый приток из мира маглов либо товаров, либо денежных средств для закупки всего необходимого, той же пищи. Так как же существует финансовая система при учете постоянного сохранения статута секретности? Министр пристально и без улыбки посмотрел на меня и, выделяя голосом каждое свое слово, произнес: «А, вот, это один из самых главных секретов нашей страны. Даже не думай лезть туда. Станешь министром», усмехнулся Фадж, «узнаешь». Правда, улыбка сменилась кривой гримасой. «Ничего радостного в этом знании ты не найдешь, особенно ты», непонятно к чему подчеркнул министр. «Я не тороплю и не требую ответа мгновенно. У тебя есть время подумать над моим предложением до окончания Хогвартса. Без жаба или хотя бы сов все равно в министерство не берут, даже по личной протекции самого министра». Листик бумажки проскользнул сквозь щель под дверью и лег на стол Фаджа. Тот быстрым взглядом окинул его и резко свернул аудиенцию. «Так, извини, времени у меня больше нет. Дела. Благодарю, староста, за предложение. Я очень хорошо обдумаю его. Ты, Винс, главное, постарайся не замазаться в чем-то предосудительном. Наше общество в первую очередь нуждается в спокойствии, а для работы в министерстве репутация должна быть безупречна. Хотя бы внешне безупречна», с намеком поправился Фадж. «До свидания, лорд Крэп». Встал и уже абсолютно официально министр магии Британии легким кивком попрощался со мной. «До свидания, министр», простился я и вышел из кабинета. Итак, пищевая цепочка магической Британии стала абсолютно прозрачной. Есть куча магов, которые, в силу ограничений статута секретности, ничего не могут, даже обеспечить себя пропитанием. В обычном мире добрые властители-рыночники пожали бы плечами и спокойно бы сказали что-то вроде: «Их проблемы, вымрут, ничего страшного, народятся новые, которые смогут лучше приспособиться». Благо в истории Англии есть такой шикарный прецедент, как съевшие людей овцы. Однако статут оказался для магов-бедняков не только приговором, но, опосредованно, еще и спасением. Ведь выходя на большую дорогу, голодные маги подвергают опасности не только себя, но и всех остальных волшебников, как нищих, так и очень обеспеченных. Что делать, чтобы ситуация не стала критической? Лишних магов нужно истребить, что ведет к гражданской войне и опять же нарушению статута, либо, что гораздо проще сделать, накормить. Но кормить бесплатно, глупо и в перспективе может привести к полнейшему вырождению и опять же бунту. Да и чтобы население не маялось от безделья, его нужно занять работой. Неважно, что она будет ненужной или глупой, главное, чтоб как в армии, чтоб занят был. Таким образом, экономическая система сложилась следующая. Аристократия, численность которой по определению не может быть большой, живет от тех щедрот судьбы, что были получены и сохранены с достатутных времен. Так как жирок, если нет стабильного дохода или он по каким-либо причинам исчезает, постепенно растрясается, появляются обедневшие дворяне, такие, как вот я, например. Малые предприниматели, так и хочется сказать кустари-одиночки, обеспечивают потребности магов во всяких мелочах. Вот только по исследованиям тех же американцев, психологически способными к ведению собственного дела являются всего лишь около 3-5% населения. И это, в возводящем в культ свободу бизнеса лидирующем на планете государстве. Такая вот, на поверку оказывающаяся фальшивой, американская мечта. А чем заняты все остальные процентов 90 магического населения? А вот их обеспечивает рабочими местами Министерство магии, являясь, таким образом, крупнейшим работодателем в государстве, с которым ссориться глупо и опасно. По сути, глобальной госкорпорацией в отдельно взятой стране. Это даже в каноне и фаноне вроде как промелькнуло, что на пятом курсе проходит ознакомление с выдаваемыми министерством вакансиями. Да что там канон, я и сам все эти брошюрки брал любопытство ради у хаффлпаффцев старших курсов. Почему, кстати, именно на пятом курсе, а не позже? Да потому, что пятый курс заканчивается совами. Вполне логично, некоторые могут захотеть начать работать раньше, а для некоторых видов работ результаты жабы не нужны. Кстати, Фадж меня не обманывал, и в министерстве действительно можно найти работу на любой вкус. Ведь оно, в идеалах концепции этатизма, управляет практически всеми областями деятельности магического общества, начиная от журналистики и заканчивая полицией и армией. Итак, министерство платит своим работникам зарплату, те тратят ее в частных магазинах мелких предпринимателей, не давая им умереть с голоду, собранные министерством налоги возвращаются в бюджет. Вроде все довольны и все работает стабильно. Минусы, конечно же, есть и серьезные. Из-за заложенного изначально принципа максимизации рабочих мест система получается жутко переусложненной, бюрократизированной и неэффективной с классических управленческих и экономических подходов. Монополизм министерства означает, что если ты попадаешь к нему в немилость, то, скорее всего, останешься без средств к существованию, а это в свою очередь означает либо спокойную скорую голодную смерть, либо насыщенную событиями кривую дорожку с финалом в Азкабане или в ближайшей темной подворотне лютого с последующей разделкой тела на ингредиенты. Кстати, ситуация с монополизмом хорошо описана в каноне. Мариетта Эджкомб, у которой отца нет, а мама работает в министерстве, в итоге прикинула очевидные перспективы оказаться без куска хлеба и проследовать после сов из Хогвартса прямиком на панели, сделала свой логичный, обусловленный страхом за будущее, правильный выбор, за что ей сначала между делом старший и справедливый товарищ без разговоров прижег мозги, совершенно не терзаясь тем фактом, что вообще-то калечит ребенка, чего не сделаешь ради всеобщего добра и власти, да, будущий министр. А потом сверстники совершенно логично заклеймили, в буквальном смысле слова заклеймили, предательницей. Я глубинной ненавистью ненавижу такие вот жизненные ситуации, когда каждая сторона имеет свою собственную правду и хочет как лучше, а в итоге получается, что страдают не только все участники, но еще и часть совершенно непричастных, случайно оказавшихся, на свою беду, где-то по соседству от проходящих разборок. Кстати, Гермиона, как бы ее ни обожали все поклонники, сыгравшие в фильме актрисы, поступила в этой ситуации как мстительная и циничная сука. Что такое для молодой девушки неубираемое в течение года уродство в момент гормонального пика, каждый может представить в меру своего собственного жизненного опыта. Хм, сделать себе зарубочку в памяти. Мариетта Эджкомб после своего седьмого курса, отлично воспитанная в ненависти к Дамблдору и его шестеркам, готовая кандидатка в пожиратели. Прям классическая вторая категория по определению Лагана Крэбба. Так не прибрать ли ее к рукам мне? Еще один занятный факт про армию Дамблдора. В истории прослеживается весьма любопытная тенденция. В первом составе революционеров всегда очень мало пресловутых народных масс и униженных обездоленных, зато полно небедных и родовитых. Такая же картина и здесь. Пара фанатиков и тройка-четверка представителей угнетенного сословия, в данном случае маглорожденных, а все остальные очень непростые и небедные ребята. Яркий пример – преданные рыжие слуги Дамблдора с одинаковой фамилией аж в количестве 6 штук в 2 поколениях. Как говорится, смотрим, кому была выгодна революция. Ладно, это все лирика. Какой бы кривой, на первый взгляд с точки зрения академического менеджмента, система не была, однако со своими задачами она справляется уже который век. Поэтому лезть что-то править, если у меня возникнет такое желание и... главное, возможность, нужно предельно осторожно. Нет никакого желания увидеть голодный бунт. Второй незаданный вопрос, который у меня возник после долгих обдумываний сложившейся системы. А где, собственно говоря, те волшебники, которые решили честно, без магии, работать в обычном мире? Ведь таких не может не быть, ибо данное развитие ситуации просто напрашивается в сложившейся экономико-политической ситуации и реальной емкости рынка магического мира. По-моему, такая судьба наиболее предпочтительна для полукровных магов. Именно полукровок, а не чистых маглорожденных. У вторых от попробованной в переходном возрасте магии голову сносит, ни за что не бросить, это я могу подтвердить на собственном опыте. А вот полукровок, если заняться их правильным воспитанием с детства, можно вполне превратить в живущих на два мира. Конечно, если сделать допущение и предположить, что таких магов очень много, и именно они ради покупки различных предметов магического мира и содержат переводами из фунтов в галеоны все чистокровное и не очень общество, но лично я в этом обоснованно сомневаюсь. Если бы это было в реальности, если бы это было бы настолько экономически выгодно, то профессия маг среди магглов шла бы первой, и может быть даже единственной, связи с магглами только бы поощрялись, а сквибы были бы весьма уважаемыми людьми. На самом же деле картина совершенно противоположная, и уж точно министр не делал бы из такого факта тайну уровня совершенно секретно, особой важности, ну или как по-местному, топ-сицрит, а просто и честно сказал бы прямо, или намекнул. А тут, каменная стена и ни единого бита информации. Слова Фаджа, конечно, следует тщательно обдумать. Такие предложения дважды не делают, часто, и одного раза не делают. Карьера в министерстве может вполне занести меня на пик исполнительной власти магической Британии, что будет очень неплохим подспорьем в исполнении заданий основателей. Тем более, Фадж, Хаффлпаффиц, а это автоматически означает, что за ним стоит дружная команда, которая его поддерживает и имеет с этого в качестве благодарности соответствующие преференции в той или иной форме. То есть, захоти вдруг высшей власти, я буду просто вынужден логикой сложившейся ситуации пройти по головам всей его команды. И, соответственно, если я так поступлю, то вполне логично стану им лютым врагом. Совсем другое дело, если, ну вдруг, Фадж назначит меня своим преемником. Правда, в этом есть один нюанс, что я знаю из канона относительно министерства. Немного, но и имеющаяся информация заставляет весьма глубокомысленно хмыкнуть. Для большинства магов, судя по всему, весьма неожиданной оказалась идея, что мощь может быть не только личной магической, ну или на худой конец, кланово-родовой природы, а происходить от ничего лично не представляющих из себя бюрократов, которые сами по себе, маленькие хрупкие винтики, но собранные в систему. Министерство, изначально вобравшее в себя, если я правильно понял историю в изложении Фаджа, небогатых и невлиятельных магов, потому что у остальных были гораздо более перспективные занятия, чем перекладывать пергаменты, сейчас представляет из себя монстра, способного обеспечить проблемы любому, даже самому сильному магу. Более того, хуже всего тот факт, что без министерства ни один маг уже не представляет себе дальнейшего существования. Даже Волдеморт и Дамблдор воевали за власть над ним. Подумать только, очень важный момент, не за власть в Британии над всеми магами, а за власть над министерством, которое властвует над всеми магами. Вот где натуральное бессмертие, причем без всяких хоркруксов. Не поторопился ли я определить текущее политическое состояние как переходное? В итоге для борьбы за власть в министерстве сначала фаджисты чистили министерство от потенциальных орденцев, потом, с приходом Пе, волна чисток подмела часть ставленников Фаджа, заменив их пожирателями или сторонниками их идей. Ну а после победы в войне от всех этих набившихся в министерство магов избавились пришедшие к власти сторонники Дамблдора. В итоге министерство оказалось достаточно монолитным, а на политическом олимпе у прогрессистов на некоторое время, как минимум, десятилетия, не осталось никаких серьезных конкурентов. Великолепная интрига. Любопытно только, а для чего им была власть? Ведь если судить по тому, что 20 лет спустя, как и раньше, маги отправлялись в Хогвартс с секретного от магглов вокзала, ничего в мире не изменилось. Впрочем, чего другого было ожидать? Люди вроде встали у руля другие, но корабль-то, система осталась абсолютно прежней. Фадж не знает канона, не знает будущего. Он собирается сидеть в кресле министра бесконечно. Если бы все так дальше без потрясений в виде второй магической было, то на месте такого, как я, обычного, ни к какой партии не принадлежащего, нищего лорда, предложение самого министра – невероятно счастливый случай, за который нужно хвататься руками и ногами. Однако есть канон, в котором в кресле министра Фаджу сидеть осталось не больше 2 лет. И что бы я ни делал, его так или иначе сожрут, ибо он будет мешать 2 другим игрокам. Таким образом, если я сейчас приму предложение и зайду в министерство из-под Фаджа, то навсегда буду человек Фаджа, со всеми плюсами, в течение этих самых 2 лет, и минусами, всю оставшуюся жизнь. Конечно, переход из одной группировки в другую возможен, но флюгер – это далеко не самая приятная печать в политике. С такими никто никогда не считается. Конечно, Фадж и его команда далеко не дураки и не толстовцы. Это отчетливо видно по их последующим действиям. Ведь как видится ситуация с позицией бедных и обиженных Поттер и компания, это хорошо известно из классической истории. Взрослые гады и не верят, в министерстве слепые идиоты. Один лишь только директор что-то понимает в этой жизни. Верно, с их точки зрения, да. Но их точка зрения, это не то что не колокольня, даже не чердак. А если посмотреть на ситуацию с настоящего верха, со стороны официальной власти, то действия министерства получаются абсолютно последовательны и логичны. Ну, это если забыть про предзнание канона. И лично я понял и практически полностью поддерживал бы принятые министерством решения, будучи на месте магов-современников. Ведь если внимательно разобраться, как именно выглядит ситуация со стороны министерства, с помощью хорошо раскрученной и полностью подконтрольной фигуры Дамблдор начал атаку на министерство путем нагнетания страха среди обывателей. Если поверить на слово и официально рассматривать его заявление, то какие действия должно совершить министерство? Очень непопулярные. Ввести военное положение. Ограничить перемещение. Объявить дополнительный набор в Аврорад. Дать магическим полицейским расширенные полномочия. Инициировать волну неожиданных проверок в мэнорах чистокровных и квартирах полукровок. Повторно допросить всех о событиях прошлого и настоящего. И сидящих в тюрьме, и выпущенных, и откосивших от зоны, и просто подозрительных. Поставить под контроль движение денежных средств и блокировать особо странные транзакции. Подготовить обращение в Международную конфедерацию магов с просьбой о помощи. Ввести серьезные этнические и расовые ограничения. Угу, все это здорово, но на ком в таком случае сконцентрируются все негативные реакции обывателей? На Дамблдоре? С чего бы это, если лично он ничего не делал? На давно умершем том, кого не называют? Так ведь он уже мертв. Так на ком? Да на министре, конечно же. На бытовом уровне ситуацию можно представить таким примером. Никто не поверит кричащему на углу кликуше. Люди, через день на город упадет огромный метеорит. Срочно бросайте все, дом, работу, берите машины и бегите прочь не меньше, чем за 200 километров. Это что же, все бросить из-за слов одного сумасшедшего? Потерять работу, дом забросить, друзей, метеорит? Такого не может быть. Потому что этого не может быть в принципе. В желтом доме опять дней открытых дверей? Пошел ты нахер, кретин, не отвлекай. Пророков никто никогда не любит, ибо они заставляют людей собственными руками ломать свои успешные и устоявшиеся жизни. А тут, бац, и власть им поверила, перекрыв границы, введя военное положение, арестовав с читой, проводя поголовные и ежедневные обыски и массово, в принудительном порядке, переселяя жителей. Причем все это, естественно, с известным, то есть бешеным уровнем коррупции на уровне исполнителей. И что самое смешное, министерство тут будет виновато в любом случае, с той лишь разницей, что в случае ложной тревоги вой будет, за что мы столько претерпели, а не ложной, почему так ничего и не было сделано министерством, а кругом виноватое министерство. Это вполне логичные перевыборы министра. Не это ли и есть истинная цель Дамблдора? Что еще может подумать Фадж? Если переложить ситуацию на нормальный мир, то получится абсолютно аналогичная картина. Самый знаменитый в стране, ну, скажем, актер или спортсмен внезапно поехал крышей и стал проповедовать близящийся кровавый передел. И да ладно бы один он, но его внезапно поддержал его продюсер, тренер, который по совместительству имеет пост главы крупной парламентской фракции и губернатора отдаленной, но очень важной области. Понравится ли такое находящимся у власти людям? Однозначно нет. Что в таких случаях делают в реальной жизни? В первую очередь, постараются договориться со всеми заинтересованными лицами. Ведь чего-то таким открытым политическим демаршем фигуранты собираются добиться? Быть может, можно достичь компромисса, если не получилось, замазать или очернить источник слухов. Опять неудача, наехать по официальной линии, полиция, прокуратура, суд, и выгнать из страны либо посадить. В крайнем случае, устранить физически под видом несчастного случая. Во-вторых, попытаются ослабить основного игрока. Как это делается в обычной жизни? Да очень просто, собирается уполномоченная высоким доверием комиссия и отправляется с проверкой в подконтрольную покровителю область. А нарыть грязи и компромата можно везде и на любого, даже на ангела, прецедент в Библии описан. Было бы желание, как действовать губернатору в таком случае? В первую очередь, наглядно показать контролеру из центра, что ему здесь не рады. Всячески сопротивляться нововведениям и рушить авторитет центра. В крайнем случае, направить чересчур педантичного и негибкого миньона сходить на охоту. Собственно говоря, убедиться в том, что законы аппаратной борьбы в мире магов и в мире магглов абсолютно идентичны, можно, посмотрев канон. Так что нападение на Поттера было неминуемо, потому что было выгодно абсолютно всем игрокам, как и все случившиеся в Хогвартсе Самбридж. Причем, из всех трех сил, только Дамблдору было невыгодно удавшееся нападение, а вот Министерству и Волдеморту, совсем наоборот. А вообще, Фадж тот еще сыкхаем, осторожный Хаффлпаффиц. Он не без причин был уверен, что в аппаратной игре имеет хорошие шансы переиграть Дамблдора, искренне воспринимая происходящее событие как хитрый подкоп под его кресло от директора Хогвартса. Но как только Корнелиус поимел счастье лично убедиться в реальности воскрешения Волдеморта, то первым делом он дезертировал, по-иному не скажешь, со своего поста. Короче, не Крауч-старший, совсем не, надо над всем этим подумать, хорошенько подумать. Был еще один очень-очень-очень важный момент, на который я совершенно случайно обратил внимание только тогда, когда вечером корпел над своим куцым бюджетом, пытаясь из 300 оставшихся на счету галеонов сложить слово «богатство». На всех 9 министерских многоэтажных уровнях не было самого главного в современном мире департамента – налогового, финансового, экономического. Откуда бы они ни брались, но кто же именно делит деньги? Ну не распределяет же каждый галеон лично министр, интерлюдия 21. Тихо закрылась дверь за посетителем, и добродушно-покровительственная мина сползла с лица министра магии Корнелиуса Фаджа. «Мордрит, как я устал с этим турниром!» Похоже, прислушавшись к Дамблдору и соблазнившись такой честью, совершил серьезную ошибку. Честь и слава, конечно, не минуют Хогвартса и его директора, тогда как все заботы и проблемы упали на министерство. Одних только международных портключей сколько приходится создавать, а сколько проверять гостей. Департамент магического правопорядка просто зашивается, а тут еще, как назло, зашевелились в лютном. Чистишь его, чистишь, а отребья там не только ничуть не уменьшается, но как бы и не больше становится. Фадж потер руками лицо, пытаясь хоть как-то взбодриться. Здесь, в своем кабинете, защищенном от всех видов наблюдения, он мог позволить себе минутку слабости побыть самим собой, уставшим и замученным делами пожилым магом. Любой безудержно стремящийся к вершинам властолюбец не понимает, чего на самом деле жаждет. И я не понимал, уж себе-то врать бессмысленно. Увы, это одна из тех ловушек жизни, от попадания в которые не защититься никак. Не верить же на слово ханжам и неудачникам, говорящим, что власть – это тяжело и неинтересно. Нет, конечно, если ограничиться чисто внешней стороной, роскошными приемами, богатыми подношениями и всеобщим трепетным почитанием, то, быть может, это не так уж и плохо. Вот только занимаясь непрерывным самолюбованием, усидеть на истинной, а не формальной, вершине, невозможно. Ко всему прочему, власть – это невероятной силы наркотик, добровольно отказаться от которого просто нереально. Получается, что, с одной стороны, всегда есть конкуренты, их много, очень много, ибо место на вершине всегда только одно – которые готовы тебя сожрать с потрохами, а с другой, и сам с такого поста не уйдешь. В итоге это приводит к следующему очевидному следствию. Брать власть приходится практически всегда с трупа, что, естественно, совсем не устраивает текущего властевладельца. И так как очень хочется не стать хозяином прошлым, со всеми вытекающими из этого последствиями, работать приходится крайне много. Выкроить банально не день, несколько часов на отдых, и то невероятное чудо, случающееся с той же самой частотой, как магия среди магглов. Конечно, магов не так много, как магглов, но зато и проблем от них в сотни раз больше. Все же у магглов нет такой проблемы, что каждый школьник имеет в руках силу, достаточную, чтобы, ну например, обрушить Тауэр. Вот и приходится крутиться, как белка в колесе, с отпуском отодвигаемым на время, когда свиньи полетят. Хорошо еще, что есть команда, готовая совместно со мной разбирать эту ежедневно растущую гору проблем. Весьма и весьма прилежная Долорес, взявшая на себя всю текучку сразу по двум важнейшим направлениям. Джон, отличный маг-боевик, готовый исполнить абсолютно любой мой приказ. И радостно, что, несмотря на постигшие его семью горе, Барти Крауч не сломался и продолжает волочь на себе воз одного из сложнейших отделов, Департамента международного магического сотрудничества. Даже не представляю, где еще я найду авторитетного, лояльного министерству чистокровку из древнейшего рода, если, не дай Мерлин, с Краучем что-нибудь случится. Хм, древнейшего. А обязательно нужно ли древнейшего, если даже простые чистокровные слишком свысока относятся к работе в министерстве, и это при том, что большинство тех, кто громче всего кричат о заполонивших все и вся полукровном и маглорожденном отребье, много раз с крайне грубой надменностью отвергали предложение поработать в министерстве. Видите ли, крови в прошлом пролилось много, а как иначе? В гражданских войнах по-другому и не бывает. И это при всем при том, что чистокровным аристократам, со всем приличествующим уважением, предлагалось начинать карьеру сразу с весьма и весьма немалых должностей, не грязнокровные, чай, чтобы с простого курьера как некоторые стоп, воспоминания о молодости, потом, сейчас мысли в очередной раз должны быть сфокусированы на том, как подмять под себя побольше голосов старых семей в палате лордов. Неумолимо наступает время очередного созыва, на котором, как мне доносят доброжелатели, собираются в очередной раз попытаться пропихнуть законы, ограничивающие права министерства. Эх, начинаешь понимать и завидовать Дамблдору. Это так удобно, когда формально твой собеседник обладает всеми правами и обязанностями самовластного главы древней чистокровной семьи с местом в палате лордов, а реально, все еще глупый мальчишка, которым можно, дергая за веревочки, легко и просто управлять. Нужно лишь иметь достаточно опыта и терпения, чтобы распознать его мелкие юношеские мечты и выполнить их, надолго став лучшим другом. Пока мозги не проснутся, хех. Впрочем, и тогда тоже можно договориться. Возвращаюсь назад. А обязательно ли мне требуются именно и только древнейшие? Не будет ли достаточно аристократа просто чистокровного? Например, того же Винсента Крэбба? Нет, что парнишка непростой, это и так понятно. Один добровольный переход со Слизерина на Хаффлпафф чего стоит. И, судя по подготовленному Эмбридж досье, работа на гильдию, лордство в 15, превосходные для его возраста дуэльные навыки. Однако, несмотря на все это, он пока еще школьник Хогвартса, поэтому закладываться на то, что 15-летний пацан без поддержки сможет обвести вокруг пальца взрослого политика, просто глупо. Одно то, что более родовитый признал, пусть и в такой форме, свое подчиненное положение, много говорит о его опытности. Хорошо, когда чистокровные дети не имеют должного образования, да и проверка Долорес не выявила ничего слишком необычного. Гриффиндорцы, с подачи Альбуса, относятся ко мне свысока, ну да ладно, вырастут, осознают свои ошибки, и тогда придет пора, хех, за них платить настоящую цену. Этот парень, как большинство слизеринцев из старых семей, конечно же, не особо любит министерство, но, в отличие от них, не ненавидит нас. А еще, как большинство детей из бедных семей, очень любит деньги. Какая удобная слабость. Нет, в принципе, можно порассуждать о том, что проведенная Долорес проверка ничего не значит, так как стопроцентную гарантию может дать только жесткий допрос с легилименцией или под империя, но, после такого, даже если истереть об этом память, можно приобрести вместо безопасного соратника, притворяющегося таковым весьма и весьма деятельного врага. У нас слишком много различных способов узнать правду, чтобы можно было надеяться что-то скрыть. Так что действовать будем лаской, галеонами и мягким, но прочным ошейником привязанностей. Забини, конечно, не та ведьма, с которой можно играть в игры с компроматом или шантажом, но, к счастью, она, не объясняя причин, покинула Британию. Быть может, на вакантное место леди Крэбб подобрать дочь какого-нибудь давнего союзника или нейтрала, привязав таким образом долгом к министерству, причем к всеобщему удовлетворению, сразу два рода. Хм, надо будет дать задание Долорес, пусть пороет в этом направлении. А так, в принципе, получается все достаточно неплохо. В конце концов, если что-то и пойдет не так, то найти причину посадить в Азкабан или устранить за сопротивление при аресте мага с дарами в магии крови и некромантии не так уж и сложно. Глава 42. Финишная кривая 4 курса. Посчитав, что мои сердечные раны уже достаточно подзатянулись, Крауч снял с себя маску закадычного приятеля-собутыльника, а надел строгого и безжалостного мастера. Вот тут-то мне влетело сразу и за все, оптом, так сказать, и за небрежение учебой. Такой позорной дуэли я даже между первокурсниками не видел. Круция, и за влипание во все подряд. Куда ты постоянно лезешь? И с армиями, И с этими бицами теперь, еще и министр, Круция. И за самое ужасное мое прегрешение, господин недоволен твоим поведением, Круция. Итогом воспитательных мероприятий стало кардинальное изменение моего расписания, не без оснований предположив, что большинство проблем некоего лорда Крэбба проистекают от избыточного количества свободного времени, Крауч загрузил меня уроками с головой. План тренировок стал настолько плотным, что даже взвыть от их чрезмерного количества было банально некогда. Куда там выть, поспать бы вырвать лишнюю минутку. Непрерывные отработки жестовой составляющей заклинаний, чтобы были быстрыми, плавными и точными, а также абсолютно рефлекторными. Постоянные тренировки правильного движения, когда следовало не дать попасть в себя воображаемому заклинанию. Просто колдовство до полного истощения, дабы тренировать скорость восстановления, раз уж способов повысить силу и объем магического дара не существует. Ручки и ножки после таких вечеров дрожали, как у синяка со стажем, к тому же больного эпилепсией, неумеренная качалка, отдыхает. Причем сдача зачетов Краучу проходила в обстановке, максимально приближенной к боевой. К примеру, если мы отрабатывали защитные чары или контрзаклинания, то Барти просто говорил мне, что моя защита должна выдержать столько-то, и швырял в меня это число соответствующих проклятий. Выдержала ли моя защита или нет, успел я применить контрприем, на продолжительность серии влияния никакого не оказывало. С соответствующими последствиями, естественно, схватив на первом таком незащите последовательно 5 прошедших мои рассеявшиеся щиты заклинаний мышечного расслабления, этакий антипод Петрификуса, я чуть было не загнулся от остановки сердца и впредь относился к факультативному обучению даже серьезнее, чем к основному. Остальные последствия, типа испачканной мантии, тогда уже совершенно привычно убирались взмахом палочки и эваниска. А ведь, по профессиональному мнению Крауча, все это было даже не средним уровнем боевой магии, а так, самыми необходимыми азами. По лапам постучать, если переводить на привычный язык, к вершинам, на которых находилась боевая трансфигурация, рефлекторная аппарация, комбинированный отвод глаз, тактика и стратегия группового магостолкновения, настоящие, а не то, что я придумал для дуэли, связки проклятий, когда заключительная часть вербальной и жестовой составляющей одновременно является началом следующего заклинания, и прочие изыски, мне еще всходить и всходить. Что бы я делал с такой загруженностью, не будь у меня собственных апартаментов, не знаю, наверное, давно бы уже сдох от истощения из-за постоянной беготни с 6-го этажа в подвал по весьма коварным лестницам замка. А так временно лесом пошли все любители помиловаться или устроить в отрыве от деканов пирушку с алкоголем, забрав с собой, к моему глубочайшему сожалению, много моих потенциальных кредитов на будущее. Зато я получил площадку, на которой можно спокойно тренироваться, и кровать, в которую можно упасть и отдохнуть до утра. Впрочем, волшебную резную шкатулку и заклинание серпенсортиа, которые в комплекте с живой мышью работали отмычкой к тайной комнате, я далеко не убирал. Не пройдет и года, как выручай комната станет для меня частично недоступной. Так что следует уже сейчас предусмотреть возможность запасной площадки для тренировки. А если еще учесть тот факт, что в планах у меня набрать собственную команду и учить ее темным искусствам, то овеянная мрачной славой тайная комната подходит как ничто иное. Правда, вход в нее для мальчишек обещал быть сопряженным с некоторыми психологическими испытаниями, сформулирую так. В общем, времена у меня наступили сложные. Усугублялась ситуация еще и тем, что, помимо заданий Крауча, чисто школьной, учебной нагрузки с меня никто не снимал, и забить на нее тоже было нельзя. Конечно, с одной стороны, можно было бы прикрыться лордским статусом и плевать на эссе и регулярно получаемые тесс астрономической башни, но с другой, привлекать к себе лишнее внимание Дамблдора, который и так, наверное, весь учебный год напряженно ищет ответ на вопрос, кто подставил кролика Поттера. Это совсем нездорово. А ведь от Моуди Крауча до меня всего один коротенький мысленный шажок. Кстати, об учебе. Беру свои измышления на тему преимущества обучения магии во взрослом возрасте назад. Мой реальный возраст здесь, совсем наоборот, делал процесс понимания и обучения магии куда сложнее. Детям не приходилось, как взрослому мне, переламывать через колено уже сформировавшийся жизненный опыт, однозначно говорящий: это все просто совершенно не возможно, но, как я теперь понимаю, Люка с его ступором от услышанного весь не имеет значения. В редкие минутки свободного времени, в качестве отдыха, я с головой зарывался в учебники по магии крови из библиотеки Хогвартса. Как показала дуэль, результат применения комбинации «хорошо известный артефакт плюс хорошо известное заклинание» может оказаться совершенно неожиданным. Кстати, не поэтому ли в каноне в бою с заведомо слабым противником опытные боевики, упивающиеся, применяют простейшие, по сути, школьные заклинания, а мощные приберегают для сражения, ну, например, с теми же фениксовцами или Дамблдором, или это просто разумная экономия сил? Естественно, для такого насыщенного графика тренировок нужно было огромное количество свободного времени, но, даже полностью забив на домашку, взять его было неоткуда, кроме как отрезать по тройке-четверке часов от предназначенного на сон. В итоге по утрам я выглядел как плод небрежной работы Бакора, а особо впечатлительные первокурсницы, неожиданно встретив меня в темноватых коридорах Хогвартса, бывало, что и в страхе с визгами убегали куда подальше. Сердобольная мадам Помфри по старой памяти подпаивала меня различными укрепляющими зельями. Факультетские приятели порывались жаловаться декану. И даже Дамблдор, хотя я уверен, что он в глубине души был только рад тому факту, что нашелся такой маг, который смог тупо силой и наглостью переломить привилегии чистокровного лорда, при мне нарочито укоряюще сетовал: совсем профессор Зати замучил мальчика. Можно даже порадоваться, что все мои попытки встретиться с леди Забини до сих пор остаются безрезультатными. Увидь Летиция меня таким, даже призрачных шансов на развитие отношений у меня бы не осталось. Профессор Зати, кстати, та еще моральная дилемма. Вот как мне относиться к нему? Да, Крауч, чертов маньяк, заставивший меня убить беззащитных людей и продолжающий непрерывно тиранить меня. Но при этом Барти-младший изо всех сил, со своей колокольни, конечно, желает мне добра, учит меня боевой магии, чем не озаботился ни отец, ни крестный, ни профессора Хогвартса. По-взрослому действенно сделал все, чтобы утешить меня, когда мне было очень плохо, и, самое главное, Крауч спас мне жизнь. Получается, не такой уж и плохой на поверку выходит Барти, или все же, плохой, или он просто нормальный человек, который для своих, вернейший друг, а для врагов, бесчестный, конченый подонок. Ненавижу такие вот моральные дилеммы. Они могут разорвать на куски ничуть не хуже сброшенной на голову атомной бомбы. Или это я слишком щепетильный? Может быть, так и надо? Для принятия решения я решил получить более полную информацию о своем мучителе-спасителе. Попробовал узнать Крауча получше, и не прогадал. Барти на поверку оказался веселым и прикольным малым, а также настоящим кладезем уникальной для меня информации о вершинах магического мира. Все же фамилия и папа в высоких чинах что-то дозначит в любом мире, даже в магическом, или особенно в аристократично-магическом. Со мной, как с братом-слугой лорда и будущим подчиненным, а также по совместительству с приятелем-собутыльником, посещающим один и тот же бордель, он особо не сдерживался. Благодаря этому я узнал просто огромное количество важных событий и прецедентов, тонкостей поведения и принятия решений, приоткрывающих для меня истинную картину мира аристократии. Такое обычно передают из уст в уста от отца к сыну внутри чистокровных кланов магической Британии, а тут мне было поднесено на блюдечке просто по дружбе. В общем, скажу честно, я бы от такого ХМ старшего брата не отказался бы в прошлой своей жизни. К сожалению, не все было так радужно. С каждой новой неделей, с каждым новым днем Барти со все увеличивающейся скоростью менялся в худшую сторону. Защитный артефакт, не рассчитанный на постоянное использование, неуклонно сводил Барти с ума. Все реже и реже после тренировок он рассказывал мне веселые и поучительные истории из своей молодости или важные тонкости политической жизни магического общества, причем не только британского. Зато бессвязные речи о величии господина и пользе постоянной бдительности становились все длиннее и длиннее. Его лицо при этом ужасно дергалось и кривилось в отвратительных гримасах, будто отражая происходящую внутри борьбу между родной и наведенной памятью. А я ничем не мог помочь тому, кто спас мне жизнь. Пользуясь более-менее наладившимися отношениями, я попробовал закинуть Краучу мысль, что если ему для его планов и требуется жертва, то под нож лучше пустить какого-нибудь иностранца. Благо в этом году их число в Хогвартсе просто зашкаливает. Но здесь я просчитался. Барти еще не настолько сошел с ума, чтобы повестись на отговорки хаффлпаффскостью и не вцепиться в как-то замыленный последними событиями факт моей встречи с призраками основателей. Пришлось в общих чертах рассказать ему о стребованных с меня основателями обетах, в ответ на что он немного проникся и пообещал подумать. Быть может, так Седрику удастся уцелеть. Большего, увы, я сделать для него не смогу. Крауч, с каждым днем все больше и больше теряющий человеческий облик, а также ударные дозы знаний и тренировок, к сожалению, оказались не единственной моей проблемой. Беда, как это всегда и бывает, пришла совершенно внезапно и с совсем неожиданной стороны. Без особых причин резко оборзел Драко. Вот даже и не представляю, чего такого случилось в последние дни, чтобы Малфой-младший стал вести себя так. То ли Драко не может жить спокойно, если никого не прессует, а Поттер в последнее время опять в Хогвартсе стал в авторитете. То ли его возмутила собственная социально-политическая беспомощность, когда он не смог организовать мне свидание с Забини, то ли у него просто от зависти окончательно снесло крышу, но факт есть факт, Малфойныш стал точить зубы об меня, причем, точить по уму, то есть с использованием моей вассальной клятвы, о которой я по вполне естественным причинам как-то уже и подзабыл, а началось все следующим образом. Мистер Крэп как-то раз обратился ко мне Драко, выбранное обращение, не лорд, а нейтральное мистер, намекало, что ко мне сейчас обращается равный или старший, и дальнейшие слова Малфоя подтвердили мою догадку. Вассал, словом принесенных тобой клятв, я почувствовал, как невидимая нить обета намекающе плотно сжалась у меня на правой руке, я приказываю тебе исполнить мою волю. Сегодня, от 5 до 7 вечера, сходи в ванную старосты, принеси мне оттуда забытый там нерадивыми старшекурсниками артефакт. Мой артефакт, он выглядит, как шкатулка для благовоний. Пароль от ванной старост на сегодня, немуе. Задание, поначалу, совсем не показалось мне таким уж и сложным. Просто сходите взять, что может быть проще. Наоборот, это даже в чем-то полезно. На ровном месте я получил повод наведаться и осмотреться в знаменитой ванной старост. А вдруг мне там понравится? Но все оказалось совсем не так радужно. Уж что-что, а глупо было недооценивать Драко настолько, чтобы верить в поднесенный мне за красивые глазки допуск в святая святых старост. Намек на подвох я почуял только тогда, когда, зайдя в предбанник ванной комнаты, услышал веселые голоса. А когда зашел в зал с бассейном, то понял, что конкретно попал. Попал на вечеринку старшекурсниц. Действовать пришлось очень быстро. Схватив стоящую на столике шкатулку, я метнулся в угол и замер там, прикрывшись самым мощным магическим щитом, какой только мог поднять. Вряд ли можно было ожидать от застуканных голыми ведьмочек, сейчас пока еще визжащих от страха и ярости, чего-нибудь иного, как не боевых заклинаний и мерзких проклятий. И я не ошибся, вскоре они последовали, и в огромном количестве. Увы, в случившемся, без всяких смягчающих обстоятельств, виноват был я и только я. И именно поэтому, из-за того, что девушки были в своем праве, я сейчас стоял, вжавшись спиной в угол, а не бежал подальше со всех ног. Лучше уж они сейчас выпустят пар, заодно частично списав мне только что образовавшийся косяк, чем отомстят потом, на трезвую и холодную голову. Жестоко и безжалостно, как могут только несправедливо обиженные женщины. Честно сказать, надеялся я только на то, что, когда лопнет последнее противо и у меня не останется сил поставить новые, они остынут достаточно для того, чтобы меня не убить или не оторвать мне что-нибудь особо нужное. Остальное же придется честно перетерпеть. Заслужил. Конечно, глупо было бы думать, что молоденькие колдуны и ведьмочки, проходящие через период полового созревания, чем-то отличаются от мальчиков и девочек магловского мира, и что я первый, кто попал в такую ситуацию. Однако, удовлетворяя свою страсть к познанию, следует помнить золотое правило. Любопытство неистребимо, но наказуемо. Особенно, если попадешься вот так вот по-глупому. Скандал мог бы разразился страшный, но директору удалось задавить его в зародыше. Из-за того, что любую отработку я бы послал полем и лесом, в качестве устроившей всех кары Дамблдор приказал мадам Помфри не долечивать мои синяки и ссадины. Однако вполне естественно, что в таком небольшом изолированном коллективе, как школа-интернат, утаить что-либо, тем более такое серьезное по мнению обиженных старшекурсниц происшествие, было совершенно невозможно. Поэтому вскоре я серьезно потерял в репутации и уважении окружающих. мог бы потерять вообще все, если бы вовремя не рассказал широким массам про свою вассальную клятву. А сидевший рядом Эрни пояснил, спасибо ему за это большое, что в таком случае ситуация не сильно отличается от того, как если бы я был под империя. Чистокровные девушки прикинули, что к чему, и тут же переключились на Малфоя, за дурную шутку чуть было не оторвав тому яйца. А может, и оторвали, ибо пару дней Драко провел в больничном крыле, отгороженный от остальных больных непрозрачной ширмой. Удовлетворившись кровью Малфоя, судя по тому, что Люциус не обивал порог директорского кабинета, образумившийся Драко о своем косяке решил отцу не сообщать. Девчонки взяли с меня непреложный обет, что о случившемся я буду молчать. Молчать в широком понимании, то есть в том числе и не распространять воспоминания об увиденном, так как на стирание памяти я не согласился ни при каких условиях. Ведь стирать и смотреть, что именно стирать, должны были за пределами Хогвартса. И это было только начало. Поумневший после проведенных на больничной койке суток, теперь Малфой-младший старался моими руками других учеников унижать не особо сильно, но то, других, для меня же все как один его приказы были максимально неприятными, и ведь не откажешься, гребаная магия, сколько раз я мысленно и вслух проклинал чертова Крэбба, отдавшего своего сына в рабство, не передать и сосчитать, в итоге пришлось наступить на горло своей гордости и, в надежде на нелюбовь Крауча к Малфоям, пожаловаться на оборзевшего Дракобарти. Увы, этим я чуть было не сделал себе только хуже. Узнав подоплеку дела, Крауч не только не защитил меня, а еще от себя добавил. Как по-иному расценить жестокую тренировку, после которой, упившись зельями, я пластом провалялся в своей комнате 2 выходных. Предателей он люто ненавидел, а я, по его мнению, именно это и пытался сделать своим ебедничеством. Отказаться от данного слова, никогда бы не подумал, что мне придется в таком серьезном возрасте осваивать навыки, которые школьные изгои вырабатывают уже ко 2-му классу, а именно, пересекаться с субъектом травли как можно реже. К счастью, классической омегой стать мне было абсолютно не суждено. Спасибо заработанному кровью авторитету, а также тому факту, что совершенно безнаказанно гнобить меня мог один только Драко Малфой. Всем остальным, лишенным такой эффектной защиты, как вассальная клятва, меня дразнить было, вспоминая судьбу близнецов и феерическую дуэль с немцем, банально страшно. Почувствовавший было слабину и полезший насмехаться надо мной Мэттью Барнетт был сначала прилюдно, при всем факультете, словесно расплющен в тонкий блин, а потом отловлен один на один в коридоре, лишен палочки и, без следов и последствий, сильно и обидно бит, не глядя на разницу в возрасте и весовых категориях. Спиливать отрастающие рога и зубы следует сразу же, как только они проклевываются, иначе процесс этот будет происходить с гораздо большими ХМ-потерями для обеих сторон. Впрочем, как оказалось, из каждого правила есть исключение. Мистер Крэбб вежливо, но коротко поклонился Теодор Нотт, пересекшийся со мной в пустынном коридоре на 4-м этаже Хогвартса. Мистер Нотт, кивнул я в ответ, и пошел было дальше, но резко остановился, услышав в спину. Не расскажете мне, как это быть, Книзлом на поводке. В последнее время постоянные раздражения и злость на ситуацию вообще и на Малфоя в частности были моими верными спутниками. Поэтому, чтобы не срываться по пустякам на окружающих меня безмозглых детей и не заработать дополнительных проблем, себя я постоянно держал в жестких тисках самоконтроля. И только поэтому Нот не получил с ноги в свою наглую харю прямо вот так вот сходу. Я, честно говоря, удивлен. Очень, повернувшись лицом к Нотту, спокойно произнес я. «Чем же?» – издевательски ухмыляясь спросил Теодор. «Тем, что ты вообще решил связаться со мной. Тебя не пугает, что я уже убивал. Наоборот, именно это в тебе меня и привлекает. Мне, скажу тебе откровенно, совсем не интересна карьера палача. Но так как в будущем я собираюсь дорасти до министра, мне нужны будут верные и умелые боевики, а также беззаветно преданные лично мне небрезгливые маги для различных не очень чистых дел. ХМ. Однако амбиции у вас, мистер Нотт, такие, что даже не знаю, какой эпитет достойный подобрать. Но допустим, чисто ради любопытства, что же вы мне можете предложить за мое согласие? Цени мою откровенность, Крэбб. Я могу разбить узы твоего вассалитета. Ты, расторгнуть, вассальную клятву, Малфоим. Кем ты себя возомнил, Мерлином? Не смеши меня. Естественно, не просто так, впрямую, невозмутимо продолжил Нотт, а по договоренности с Малфоем. ХМ, ты не находишь, Как-то не очень привлекательно это, сменить одно ярмо на другое. Как же меня задолбали эти любители и профессионалы в нагибании ближнего своего. Радует только, что этот пока еще в самом начале пути, и до Дамблдора или Фаджи ему ой как далеко. А куда тебе деваться? Ты, никто. У тебя нет ни денег, ни покровителей, ни знаний, ни огромной личной силы, зато уже сейчас полно врагов. Все, что ты можешь, это убивать, как и твой отец. И вот именно в качестве убийцы ты мне очень бы пригодился. Хм, к сожалению, мистер Нот, я вынужден отклонить ваше весьма и весьма, ха-ха-ха, привлекательное предложение. И, кстати, с такими навыками вербовки вам никогда не достичь тех высоких постов, которые вы недавно озвучили. Уровень мальчика на побегушках у лорда Малфоя, вот ваш потолок. Предупреждаю, наконец-то разозлился Теодор, это первое и единственное предложение союза от рода Нот. Не хочешь стать моим слугой, станешь моим рабом, и тогда не жди от меня милосердия. Однако, пацанчик-то совсем берега попутал, уже успокоившись, удивился я, кем он себя возомнил. Хм, такое резкое обострение опухания Гондураса надо срочно лечить. И любопытно, если этот разговор слить заинтересованным лицам, то как на такую борзоту отреагирует тот же Драко. Кстати, отличная идея, как все одно к одному складывается. Если я не могу ничего сделать Малфою, даже пресловутого пальцем тронуть, нужно всего лишь найти другие, чужие пальцы. Хм, я учту. Кстати, мистер Нот, не могли бы вы кое-что передать моему сюзерену, а то на Слизерин мне хода нет, а это достаточно срочно. Будешь должен. Что именно? Чуть придвинулся ко мне Теодор, спокойный потому, что держал свою волшебную палочку в руке, а моя все так и покоилась в ножнах на предплечье. Вот это вот. Быстрый, резкий и предельно неожиданный удар ногой в солнечное сплетение сложил подростка без звука. А рядом на каменный пол коридора от дикой боли упал и я. Магическая клятва как-то поняла, что только что имела место быть попытка нанесения урона сюзерену, и соответственно наказала меня. Хм, вот как, значит, клятву можно и обойти, получив не предупреждение, а воздаяние. Любопытно, но и логично, ибо если бы было только первое, откуда бы тогда было взяться предателем крови? Но как же, бля, это больно. Скрючившись на приятно холодном полу, думал я, тварь, ты ответишь за это. Прохрипел чуть восстановивший дыхание Теодор. Ты же знаешь меня, Тя. Я всегда готов ответить. Всегда. Хоть прямо сейчас. Протолкнул я слова ответа сквозь стиснутые от боли челюсти. Потом, более-менее придя в себя, Нот поднялся и, ничего не сделав все еще валяющемуся на полу мне, молча ушел. Вот и поговорили, подумал я, глядя ему вслед. Прямо как из методички, как не надо проводить вербовку. Между тем, время летело вперед со страшной силой. Незаметно для меня прошло второе испытание, посещение которого я в наглую продинамил, отдав свой билетик Джастину, которому из-за сомнительного статуса крови ну никак не светило посидеть вместе с Эрни. Не было у меня ни времени, ни желания смотреть на всякую бредятину. Да и здоровье хотелось поберечь. Шотландия, конечно, не Аймякан и не новая земля. Днем в среднем было градусов 3-5 в плюс, ночью столько же в минус, но температура воды все равно была далеко не тропической. Термометра у меня не было, но вряд ли она была выше 5 градусов. Лечебное воздействие воды такой температуры исчисляется считанными десятками секунд, и это максимально, все остальное уже пытка или непременная смерть. Если бы Дамблдор, с согласия остальных судей, не наложил на чемпионов согревающие чары, то из подростков не вынырнул бы никто. Как потом мне рассказывали в гостиной факультета, сидящим на ветру над водой детям было страшно вниз даже просто посмотреть, не то что лезть в ледяную воду. Видимо, в качестве своеобразного кармического воздаяния за ссору с Ноттом, аналогичной неудачей окончилась и первая моя попытка подгрести под себя нескольких молодых магов, в будущем, по предварительным прикидкам, должных составить костяк моей команды. В данном случае таковыми выступали соседи по комнате. Нет, с одной стороны своими навыками риторики я, можно сказать, блеснул. Вот только упиваясь заранее подготовленной речью, в которой были учтены все возможные отговорки моих приятелей хаффлпаффцев, мне следовало помнить, что существует не только левая граница, необходима, но и правая, достаточно. В итоге я с такой искренней уверенностью и настолько красиво расписал все возможности купить свою независимость чисто формальным переходом на сторону некоего сильного и весьма известного мага, что нарвался на прямой и логичный с их стороны вопрос. «Винсент, скажи мне, честно, глядя прямо в глаза», — спросил меня Макмиллан. «Он уже вернулся, и вот тут мне пришлось резко заткнуться. То, что Вальдемар скоро воскреснет, кроме меня со стопроцентной уверенностью не знал абсолютно никто, включая и его самого. И скажи я сейчас, что он воскрес, мне может и поверит, даже скорее всего поверит, но впоследствии временный разбег почти на 3 месяца может оказаться достаточно заметным для того, чтобы любопытные начали эту тему копать, и не от всех таких копателей я смогу отговориться уверенностью в возвращении господина. Поэтому пришлось, не отводя глаз, ответить: «Нет». «Тогда, Винсент, учитывая текущую ситуацию между тобой и другими членами магических семей, я не могу, временно, принять твое предложение», — с показным сожалением в голосе ответил Эрни. Подтексту ответа был богатейший. Тут и нежелание через меня лечь под Малфоев или, наоборот, поссориться с ними, и намек на мою крайнюю отмороженность. Все же не каждый пацан даже в британском магическом обществе, средневековом ментально, имеет на руках кровь уже 2 магов, причем убитых лично и безнаказанно. И это только известные всем, а сколько еще тех, о ком мы не знаем, мне никто в лицо не сказал, но такие слухи наверняка про меня ходили. Но с другой стороны, тут было и нежелание рвать отношения, поэтому Винсент, а не лорд Крэб, временно. Насколько временно, скажем, пока я не буду уверен в положительном ответе на тот вопрос, что задал тебе, то есть до воскрешения Вальдемарта. Хочет и на елку влезть, и ничего себе не ободрать. Логично. Дурачков, готовых без доказательств поверить в такое, следует искать среди тех, кого кормит лимонными дольками. Но тут есть маленький нюанс, Эрни. И как ты это поймешь? Не после личного же визита, ХМ. Вот уж чего не надо, того не надо, грустно улыбнулся Макмиллан. Наша семья не потеряла никого в магической войне, и мне хотелось бы, чтобы с этим ничего не поменялось. И, я думаю, подтвержденной публикации в газете будет достаточно. ХМ. Следующий учебный год, значит, соотнес я знание канона и слова Эрнеста. Зима, если Поттер даст соответствующее интервью, и если его отважатся напечатать. Или лето, если тут канон не пройдет. Хорошо, договорились. Вот только не пойми меня неправильно, но тогда и ситуация может быть уже совсем другой. В ответ на мой намек, что тогда и цена будет соответствующая, Эрни равнодушно пожал плечами. Угу, это хорошо еще, что родители всех моих одноклассников хаффлпаффцев оказались либо очень хитрыми, либо достаточно трусливыми для того, чтобы легко отделаться в прошлой войне. Я спецом по-тихому проверял это особо. Думаю, присутствует здесь та же малышка Боунс, меня бы уже тащили в Аврорат к тете, сдавать явки и пароли. Впрочем, Эрни тоже не захотел даже такой мягкий укол оставлять безнаказанным. И еще, Винсент, в следующий раз, когда мы будем на эту тему разговаривать, прежде чем начинать, я захочу посмотреть на твое левое предплечье. И если там будет сам знаешь что от сам знаешь кого, то никаких разговоров у нас больше не будет. Совсем. Слишком много крови на упивающихся, чтобы я мог бы себе позволить даже формально встать под их знамена. Под «я» подразумевается «мы». Не так ли, друг Эрни? Я понимаю тебя. Еще и лидерство на факультете тебе терять не хочется, если бы ты только знал, что мне на это насрать и копаю я не под тебя. Да только кто в такое окончательно и без сомнений поверит? И ох уж это по-британски гибкая этика. Нет метки, то как бы формально и не упивающийся, даже если выполнять будешь приказы, отданные Вальдемартом лично. Хорошо, я это учту. На этом тему совместных тренировок и создания чего-то похожего на боевой отряд до поры до времени отложили. Конечно, обидно, что ничего не вышло, но чего еще я хотел. И в прошлой жизни подчиненных у меня было немного, и их подчинение было организовано рамками уже готовой структуры, так что вполне можно зачесть себе тот самый пресловутый первый блин комом. Но от этого, не имея подавляющей харизмы великих исторических личностей, никуда не деться, и дорога к вершинам тут лежит только через череду ошибок и неудач, пока практический уровень искусства манипуляции не выйдет наконец на должный уровень. Главное, что отношения с прочими учениками факультета остались на прежнем уровне, не изменившись ни в лучшую, но, главное, и не в худшую сторону, что означало, наш разговор остался в тайне хотя бы от школьников. Дни бежали за днями, складываясь в недели и месяцы. 2 полосами все сильнее и сильнее нагревалось правое запястье, И чтобы успокоить совести кольца долга жизни и обета защиты магов, я сначала намекал, а потом и в открытую говорил Барти, чтобы он поберегся после финального испытания турнира. Но тому все было пофигу. Ради возрождения своего господина он был готов пожертвовать даже своей жизнью и уже пожертвовал отцовской, так что про чьи-то чужие можно было и не говорить. Неумолимо приближалось последнее испытание турнира трех волшебников. Интерлюдия 22. Хорошо, мистер Бейтс, я понял и принял вашу точку зрения, но в данный момент, пока, я вынужден сказать вам, до свидания. Хорошо, до свидания, мистер Дамблдор. Хаем, немного удивленно подумал директор Хогвартса, глядя в спину мужчине, исчезающему в дверном проеме отдельного кабинета ресторана. Неожиданно, но это приятная неожиданность. Однако, Крэб показывается весьма полезным мальчиком. Не зря я не собирался отпускать его далеко и разрушил нарождающиеся отношения с Забини. Нет уж, мальчик должен оставаться одиночкой, чтобы постоянно жить в напряжении и, соответственно, быть полностью контролируемым. Иначе кто его знает, к кому он примкнет. Мне еще тут агентов влияния чужих магов не хватало. Русских ли, французских или итальянских, неважно. Что касается Битцев, покорный глава чистокровного рода, который благодаря невыдержанности Винса буквально рвался в мои объятия. Очень неплохое приобретение. Когда Хаем, если вернется Том, будет ему очередной сюрприз. Эх, Том, Том, ты мог стать отличным подспорьем в борьбе за великое благо, но я ошибся в тебе. А свои ошибки следует исправлять, причем вовремя и самому, не перекладывая этого на других. А вот Элфи Кертис Бейтс, идя по косой аллее по направлению к банку Гринготтс, думал совсем о другом. Будь ты проклят, Крэб, клянусь, я отомщу, и ради своей мести я пойду на союз с кем угодно, с Богом, с дьяволом, с воскресшим Мерлином или очередным темным лордом, да хоть с этим вот старым манипулятором, но я отомщу за моего сына и наследника, страшно отомщу, я отниму у тебя, Крэб, все, деньги, любовь, детей, свободу, здоровье и только потом, когда ты полностью отчаешься, и саму жизнь, клянусь, но пока-пока я вынужден терпеть, хотя, так даже лучше, пусть щенок порадуется своей победе, пусть расслабится, пусть дружит и любит, тем страшнее будет падение и больнее потери, мордредовы гильдийцы, чем я перед ними провинился, что они под предлогом отсутствия свободных исполнителей отказали мне в найме, впрочем, это даже и хорошо, закажи я его сразу, всю оставшуюся жизнь жалел бы, что он ушел так легко и просто. Теперь же я подостыл достаточно для того, чтобы понять, смерть для Крэбба – это подарок. Так что живи, Крэб, живи пока. Глава 43. Финал турнира. 24 июня 1995 года далеко уже перевалило за полдень. Осталась позади сдача последних годовых экзаменов, и, в качестве воздаяния за долгую и трудоемкую подготовку к ним, ближе к вечеру учащихся ожидала заслуженная награда. Последний, финальный этап турнира трех волшебников, а также обязательный праздник после. Все ученики ожесточенно прихорашивались, так как значительных поводов для этого было просто море. Тут и встреча после длинной разлуки с родителями, и возможность показать себя с лучшей стороны высоким гостям, да и просто желание предстать во всей красе перед друзьями и недругами на трибунах. Даже первая заучка всея Хогвартса Гермиона Грейнджер, по слухам, собиралась в кои-то веки заняться собой. И из всех студентов один лишь только я сейчас находился в кабинете профессора и на весьма повышенных тонах разговаривал с ним. Но темой беседы были отнюдь не неправильные ответы на экзаменационные вопросы или заниженные оценки, которые, кстати, окончательно станут известны только через месяц. Нет, разговор у нас шел совсем о другом. Барти, руку жгло сразу двумя обетами, и я, плюнув на все, решил говорить предельно прямо и откровенно. «Не ходи туда, ты просто погибнешь. Ты видел?» Резко обернувшись и пристально всматриваясь в мои глаза, спросил Крауч.